Глава 11. Остаток дня проходит замечательно. Правда, ближе к ночи силы немного покидают меня. После просмотра мультфильма с 6 прерываниями на «Мама, хочу пописать» мы с Аней пьем кофе в непримечательном кафе, но так удачно расположенным, как раз напротив детского лабиринта. «Откуда у них только силы остались?» – страдальчески произносит Аня. «Нам бы уже ножки вытянуть, полежать», – улыбаясь, добавляю. «О, да! Даже выпитый кофе мне не помешал бы сейчас уснуть». «Да, Анечка, понимаю, это ведь мое перманентное состояние, желание поспать, а потом суббота, 6 утра, и я не сплю. Не все одарены интеллектом». Достаю из сумочки телефон, игнорируя уведомления о пропущенных звонках и сообщениях. Захожу в приложение банка и делаю перевод. Телефон Ани вибрирует. Спустя несколько мгновений она меняется в лице. Дыхание учащается. «Ий, ну зачем? Не стоило!» Смотрим друг другу в глаза. «Спасибо большое, спасибо!» Сжимает ладони. «Мне так неудобно. Ты же в этом месяце уже...» Замолкает и бросает взгляд на детей. «Не знаю, что бы я без тебя делала?» Протягиваю руку и сжимаю ее ладони. «Не за что. В следующий раз не стесняйся, говори, если что нужно будет. Мы же это обсуждали. Так как ты, мне никто не помогает. Не представляю, как совмещать работу с Егором без тебя». В памяти всплывает момент, когда только переехали. Изначально мне понравилась другая квартира, солнечная, просторная, вид на море потрясающий. Ее мне показывали первой, и я влюбилась. Для создания иллюзии выбора показали еще несколько, и последней была та, в которой мы по итогу живем. На момент показа лифт не работал, прекрасный повод задуматься. Поднимаясь по лестнице, я услышала шум, режущий слух. Такой истеричный визг даже. Когда оказалась на нужном этаже, увидела двух девушек, одну перепуганную до смерти, вторую в припадке. Из ора было понятно, что несчастная посмела сделать замечание сыну истерички. Сцена была настолько говорящей. При всей моей нелюбви к отсвечиванию и желанию держаться от эмоциональных всплесков подальше, постаралась выпроводить эмоциональную даму, и весьма удачно, правда, при вмешательстве риэлтора. Аня сбивчиво тогда объяснила ситуацию. Она педагог, на дому сидела с сыном девушки этой. Он оттаскал дочку Ани за волосы, за что его и пожурили. И вот сына, будущий настоящий мужчина, пожаловался маме, и та пришла разбираться. «Для меня это таким шоком тогда стало, помните же, да? Мой сыночка, мой цветочек любименький, если бы его обидел какой-то болтус, к тому же еще и старше на 4 года, мне бы убивать хотелось, а тут девочку». Квартира оказалась тоже неплохой, уступала отсутствием гардеробной, да и в общем площадь скромнее немного, но в целом неплохо. Всю ночь лежала и думала, такой, как Аня, доверила бы своего Егора. Мы с ней немного пообщались. Ее видеть надо, чтобы понять. Энергетика от девушки исходила такая мягкая, теплая. Понимая, что мне в любом случае нужно выходить на работу, иначе крыша моя потечет, а в садик мы попадем не скоро, выбор был для меня очевиден. «Мама, ну все!» Гор плюхается на стул. «Мы устали!» «Мы есть хотим!» добавляет Ариша. «Да неужели? Так не бывает!» Качаю головой, на что Егор оживленно кивает. «Значит, надо ехать домой. Срочно. Сию секунднейше». «Мам!» Егор заглядывает мне в глаза. «Давай, проси уже». «А может, бургеры?» Хлопает глазами. «На ночь?» «Так мы с Арей тощие!» «И не поспоришь. Она с тетей Аней тебе не жалко?» «А вы сочные!» Отвечает мгновенно. Мои брови с аналогичной скоростью ползут вверх. Сын заходит со смехом. «Серьезно? Мне не послышалось?» «Так мультики говорили». «Я у тебя телефон заберу, понял? Это не мультики». Говорю строго, хотя мне очень смешно, но лицо держать надо. Аня с Аришей смеются. «Ну, хоть не маты», — шепчет мне на ухо Аня. Усмехаюсь, и на том спасибо. «И картошку, и колу!» Находится Егор, кто бы сомневался. «Есть будете дома, Егор. Я не выдержу еще там час сидеть. Хорошо, люблю тебя, мам. Сжимаю его ладошку. И я тебя, мелкий ты подхалим. Уходя от нас в 10:00, Аня, как обычно, огромное количество раз выражает свою благодарность. Так здорово, что ты сегодня пораньше освободилась. Не помню, когда такое было в последний раз. Не помнишь, потому что не было такого, смеюсь. Пока укладываю сына спать, испытывая свой привычный кайф, приглушенный свет, его приятный запах и, конечно же, крепкие объятия. Такие необходимые только с ним.